Е. Маленький фашист. Похоже, что у каждого человека в голове сидит маленький фашист. Он гнездится в глубочайших пластах сознания, ребенок в ребенке. У цивилизованных людей он обычно погребен под слоями социальных идеалов и навыков. Но при наличии соответствующих разрешений и предписаний, как неоднократно свидетельствовала история, он может освободиться и расцвести пышным цветом. В менее цивилизованных слоях общества он и вовсе не скрывается и ждет первой благоприятной возможности для самовыражения. В обоих случаях это мощное средство, продвигающее сценарий. В первом случае тайно, подспудно и иногда безотчетно. Во втором – открыто, грубо и даже гордо. Но можно утверждать, что тот, кто не осознает наличие этого маленького фашиста в себе, утрачивает над ним контроль. Он перестает думать о своем поведении и сам не понимает, в каком направлении движется. Хороший пример представляет собрание консерваторов, один из которых замечает, что восхищается некоторыми азиатскими племенами, которые так хорошо следят за своими природными ресурсами, гораздо лучше, чем мы. Гуманист возражает: да, но у них ужасающая детская смертность. Хо-хо, говорит консерватор, ну и что с того, детей на свете и так слишком много. Фашистом можно назвать человека, который не уважает жизнь других и рассматривает ее как свою добычу. Это высокомерное отношение, несомненно, является реликтом доисторического сознания, дошедшей до наших дней радостью каннибализма и массовых убийств. Для охотящихся хищных антропоидов безжалостность означает эффективность, а жадность мотивируется голодом. Но по мере развития человеческого мозга в процессе естественного отбора эти качества не исчезли. Когда они перестали быть необходимыми для выживания, исчезла прямая связь между ними и первоначальной целью – раздобыть обед на сегодня, и они превратились в необязательную роскошь, которой один человек может наслаждаться за счет других. Безжалостность превратилась в жестокость, жадность – в эксплуатацию и воровство. Поскольку добыча – сырое мясо и особенно человеческое мясо сменилось более удобными для усвоения продуктами, эти тайные свойства человека стали направляться на удовлетворение психологического голода. Удовольствие пытки сменили наслаждение еды или стали предшествовать им. Хе-хе происходит от ням-ням. Стало менее важным убить его или ее, чем видеть и слышать его или ее мучения и крики. Такова сущность фашизма – поиски жертвы, которую можно пытать и унижать, доказывая ее слабость. У низкопоклонства и пресмыкательства есть два побочных результата, которые дают преимущество агрессору. Первый биологический результат – это сексуальное удовольствие и возбуждение, когда с жертвой можно совершать самые извращенные поступки. Самым распространенным среди них является анальное насилие. Пытка создает странную интимную близость между жертвой и палачом, возможность глубоко заглянуть друг другу в душу, которой часто им обоим не хватает всю жизнь. Другой побочный продукт – чисто коммерческий. У жертвы всегда есть ценности, из которых можно извлечь выгоду. Для каннибалов это сила, которую можно извлечь из волшебных органов – сердца, яичек или даже уха. Для людей технически подкованных – это мыло из человеческого жира и золотые коронки. Эти плоды пожинаются, когда ужасы пыток остаются в прошлом, когда и палачи, и жертвы становятся анонимными.